Что думаешь, Джо, с чего начнем? Чешущийся задней лапой Шайн, доживавший колбаску, выглядел так, как будто собирается вздремнуть часиков 10. Надо будет взять с него пример. Как всегда, дружище, хмыкнул я, сначала выживание, потом все остальное. Что ты имеешь в виду под остальным, а, Джо? Деньги, Шайн, я имею в виду деньги. Интерлюдия. Утро в деревне Липовки начиналось как обычно. Знайда сидела себе в ветхом сарайчике и доила козу, в то время как услышала два довольно знакомых ей звука. Первый издавал человечий голос, и он был прая, а второй был бычачий, торжествующий и даже несколько ехидный. В этом му звучало торжество, известное едва ли не каждому жителю деревни. Правда, не успела Знайда увязать в своей голове эти звуки, как какой-то крупный и неопознанный, но определенно летающий объект пробил в сарай дыру и, просвистев мимо доярки и ее меланхоличной козы, впилился в копну сена, где удачно и скрылся до лучшего времени. «Ага», — поняла девушка, — кум снова нашел себе жертву. Кумом звали лучшего быка в Липовках, производителя всем на зависть, его смотреть даже сам барон приезжал. Крыл кум любую корову, всегда с первого захода, так что на него едва ли не молились. Вот только в остальном этот крупный бычара был той еще свиньей. Хитрый, но сильный, кум периодически выбирался в люди, где и учил любого подвернувшегося под рога мужика, что спиной к такому красивому быку стоять нельзя. Причем еще и красться умел, скотина такая. Все эти мысли неторопливо промелькнули в голове Знайды, достигли финала, прошли стадию осознания, а затем, когда уже дырка в сене зашуршала, девушка догадалась среагировать. «Ой», — неуверенно сказала она, переглянувшись с козой. Снаружи сарая довольно замычал кум. Из дыры в сене донеслось довольно внятное и злобное «Ядрит-мадрит», а вслед за этим странным словосочетанием дырка изрыгнула из себя парня в платье. «Ну, в чем-то таком, как отец Хризантии ходит», — поправила себя неспешная разумом, но очень основательная Знайда. Смуглый и совершенно незнакомый ей парень, с темными кругами вокруг глаз, шмыгнул курносым носом, а затем напялил себе на голову странную широкополую шляпу. С виду он был совершенно не похож на боднутого быком человека, но до такой тонкости Знайда не смогла бы додуматься, разве что коза. Последней было все равно. Шмыгнув носом еще раз, парень снял с пояса короткую и острую на вид палку, после чего решительно прошагал мимо девушки и козы в проломленную стену сарая. Знайда, тут же обидевшись, независимо поправила рубаху, в которой сисек было видно аж до пояса. Ну а чего, дома же, жарко. Шо за люди, летать летают, ругаются, а на главное, ноль внимания. Через минуту на истошные крики кума начала подтягиваться чуть ли не вся деревня. Огромный бурый бык, бывший одним из самых гордых и самодовольных существ, которые когда-либо посещали Липовки, вел себя как мелкий мальчишка, которого отстегали крапивой по заднему месту. Он, периодически подпрыгивая, панически убегал отступающего по его следам парня в робе, периодически пыхающего в зверя чем-то из своей смешной палочки. Причем, само действие было крайне неторопливым, парень размеренно шел, а бык бежал. Быки, вообще-то, бегать умеют, только вот куму что-то сильно мешало. Каждые 2-3 скачка огромный бык то приседал, то пытался прислониться задом к чему-нибудь, а затем, бросая взгляд на парня, снова пытался убежать. Наконец, кум догадался сделать 5 скачков вместо 2, что дало ему фору достаточную, чтобы облокотиться задом об угол дома и несколько раз задом этим поелозить. Издав рев наслаждения, бык тут же жалостливо застонал, получая очередное пыханье от своего преследователя, отчего подскочил, взбрыкнув всеми 4 копытами, и вновь устремился в бегство. Парень, гоняющий кума, тоже не молчал, а ругался вполне человечьим голосом. С этой ругани Знайде стало ясно, что если бы не какая-то роба, то парню бы конец пришел от этого подлого животного. Селяне, подошедшие на шум, тут же разделились на 2 лагеря. Кто-то радовался, что кума наконец-то учит уму-разуму, а кому-то было не по душе, что пришлый мутный тип обижает их родную кровиночку. Знайда тем временем смотрела этот аттракцион, а в ее голове неспешно оформлялась мысль, точнее вопрос. Когда он приготовился, девушка, ни к кому конкретно не обращаясь, да и вообще себе под нос, его задала, чего это он, и ей ответили, да просто наслал жопный зуд на вашего быка, сказал ей крупный белый котище в пятнах, сидящий у ее ног, вот тот и бегает, через часик отойдет, а, поняла Знайда, кивнув коту, понятно, Кот облизнулся. Его пасть была в чем-то, очень напоминающем козье молоко. Ой, внезапно девушка осознала, что стоит расхристанная с рубахой, расшнурованной до пупа, на лицезрении всех соседей, но только успела спрятать свою выдающуюся грудь назад, под одежду, как из дыры в сарае вылез Багун, ее дядька и кормилец, начав, конечно же, орать и сердиться. Претензии у него были к дыре и к тому, кто ее сделал, причем виновником Багун сразу назначил парня, гоняющего кума, тут же требуя с него возмещения огромных убытков. Соседи забухтели еще сильнее, лагеря покровителей парня и защитников быка почувствовали новую точку напряженности. Сам же парень, обернувшись, досадливо поморщился, пару раз взмахнул палкой, произнеся какую-то тарабарщину, после чего дырка в сарае сама собой закрылась и тот вообще стал выглядеть лучше прежнего. «Ох», — удивилась Знайда, — «это волшебник новый», — авторитетно объяснил кот ей и еще паре детишек, подошедших поближе, — «жить в башне будет». «Ну что, пришлый, это ясно». Багун, здоровенный и волосатый, стал крайне недоволен тем, что ущерб был исправлен без нанесения ему, Багуну, денежных средств, отчего решил надавить на совсем молодого паренька, во имя своей жадности и благополучия. Противно скандаля и угрожающе раздуваясь, мужчина припустил к подлому восстановителю своей собственности. А чего? Ущерб был нанесен? Был. А был оплачен? Нет. Редкостного скотства этот Багун, все знают. Ядрит Мадрид. Сердито высказался парень, оборачиваясь к вымогателю. Ой, сказала что-то понявшее, но не до конца, Знайда. Через пару мгновений уже не только кум бегал от волшебника, но и сам Багун, причем у последнего получалось и хуже, и лучше, так как мужик, запустив себе в зад обе руки, с упоением там все себе расчесывал, не забывая верещать, как резанный при каждом попадании из палочки у парня. Теперь все происходящее скорее веселило свидетелей, чем вызывало какие-то другие эмоции, но, увы, все хорошее должно было закончиться точно так же, как и молоко, которое Знайда успела выдать из козы, но, конечно, менее таинственно. Пришел староста и всех разогнал. Волшебник, а кто это? Расколдовал кума, тут же убежавшего со всех копыт домой, но оставил чесаться Багуна, благо тот делал это тихо, лишь слегка подвывая от удовольствия. После чего они со старостой начали говорить, к ним еще кот присоединился, Знайде стало скучно, и она ушла укоризненно смотреть на козу, выпившую свое же молоко. Вот так вот и состоялось знакомство молодого волшебника башни с жителями деревни Липовки. С тех пор волшебник начал регулярно появляться в деревне, но без особого ажиотажу, будучи скучным как сборщик налогов. Все вел какие-то разговоры с жителями, покупал продукты, инструмент одалживал, но не хулиганил, разве что детвору, просящую показать что-нибудь эдакое, награждал жопным зудом, но недолгим, а так, для острастки. Ну, если не считать тех придурков, что полезли к нему в башню в погоне за говорящим котом, которого хотели предприимчиво продать. За это им выдали особое колдунство, да такое, что староста с родителями ихими приходил к башне просить простить хулиганов. В общем, показал он себя, по пересудам жителей деревни, суровым и справедливым, но жутко скучным волшебником. Те уже подзабыли последнего, лишь дед Сугой помнил, да и то лишь то, что тот колдун пил, не просыхая и колдовать не умел. А этот наоборот обещал, что, если что, с дождем поможет, отчего староста прямо улыбался всем ртом. Знайде было все равно, слишком сложные это были материи. Куда интереснее для этой девицы стал кот, время от времени ее навещавший, пока Багун не видит. Кот охотно болтал с девушкой, не обижал ее, но мышей не ловил, только кошек любил, каких в деревне отыщет. Шайн Знайде понравился, их даже можно стало назвать друзьями. То, что детвора, злая и охочая до насмешек, перестала донимать эту простушку, водящуюся с колдовским котом, Знайда, разумеется, не замечала, как и некоторой по краже молока. Зато, когда через 4 дня новый житель башни зверски сильно выручил кузнеца Завроса, сотворив что-то колдунское и сломом в кузнице, можно было сказать, что парень со странным именем Джо стал среди местных, если не своим, то уж точно не злодеем, которому лишь бы быков погонять. Кумбы, конечно, с ними не согласился. Глава 6. Очень волшебные дела. Да, да уж, угу. Долгое тяжелое молчание. Джо, проникновенно спросил меня кот-фамильяр. А, откликнулся я, сидя на траве возле башни и сверля своим тупым взглядом зеленую-зеленую траву. Помнишь, я как-то раз сказал тебе, Многозначительно пробурчал Шайн, что Бог не каждого встречного может принять своим святым. «Да, Джо, помню», — кивнул я, мол, тут надо соответствовать, быть на одной волне, все такое. «Так вот, Джо, кажется, я тебе набрехал», — мрачно выдал мой пушистый собеседник, — «ты выбрал самую дальнюю, самую тихую, самую унылую область во всем мироздании, а затем приковал себя к ней. Да Херим бы сдох со смеху, это больно слышать», — с мукой в голосе отозвался я. «Точно тебе говорю, если он узнает, то помрет, твоя месть осуществится». Я уже слышу его предсмертный хохот, не унимался кот, и был целиком в своем праве. Королевство Ригзалия расположено на материке Афанус Мира Арзенвальд, умеренно близко от экватора, на побережье Сионского моря. Считается, если не колыбелью цивилизаций, то крайне близко к этому значению. Общая политическая атмосфера вокруг Ригзалии напоминает Европу, которая, вместо того чтобы упоенно резаться внутри и снаружи, заснула сном обдолбавшегося транками дистрофика. В целом, подобное миролюбие можно было бы отнести к обстановке во всем мире, но тут все было в терминальной стадии. А теперь вишенка. Мы находимся в самом медвежьем углу побережья ленивых баронов, огромного графства, разделенного на несколько десятков малюсеньких баронств, имеющих в Ригзалии особенный правовой статус. Каждая из этих баронств представляет из себя полнейшую ненаследуемую синекуру, которой награждают, или наказывают, верных или не очень, слуг трона. Причем, какого-либо влияния или власти эти бароны, по существу, не имеют, а мирно и довольно счастливо доживают свой век, собирая свою баронскую часть налогов. Всем остальным занимаются слуги графа Азикса Караминского, верного вассала герцога Глаумвард, близкого родственника короля. Проще говоря, мы в центре огромного дома престарелых, где на ленивых стариков лениво работают крестьяне, от которых никто ничего не требует. Местная валюта, медь или бартер, серебро собирают лишь на приданное невестам. Местные потребности отсутствуют. Тут даже лечить некого, в каждой деревне бочка слабого целительного зелья, в которой добавили слабый же эликсир предохранения. В результате люди везде поголовно здоровы и трахаются как кролики, не плодясь при этом сверх меры. Вот тебе и средневековая медицина. Это не просто фантазиатина, а еще хуже той, предпоследней, что у меня была. Там хотя бы была система, и все, от мала до велика, были заинтересованы в прокачке своих умений и уровня, а тут вообще ужас. Некуда приткнуться. Я маг, я волшебник, я умею кунг-фу и знаю много полезного, но ни одному человеку в ближайших трех деревнях не надо ничего. За деньги, естественно. Да и денег у них нет. Мне 50 золотых нужно только на палочку, с помощью которой я смогу расширить башню. А где их взять, лошара? Сам такой, обманываешь простушку и доволен. Ничего ты не понимаешь, Джо. Я разведываю. Багуна помнишь? Ну, того придурка, который хотел с тебя денег за дырку, которую ты сам же и заделал. Так вот, этот мужик, конечно, тот еще кретин, но жадный до изнеможения. Постоянно со своей племянницей разговаривает, ну, односторонние тут беседы, у девчушки мозгов нет, все в грудь ушло. Так вот, он тоже о деньгах мечтает и тоже не знает, где их взять. Мол, все дела местные ведут через представительство графа. Так что тут тебе тоже жопа. Не понял, наша дислокация, баронство Бруствуд, Джо, почти с сожалением протянул кот, а значит... Только тут ты можешь вести беспошлинный бизнес. Дела с графством уже будут облагаться дополнительными налогами. Эхихихе, да уж, да Херим бы точно помер от смеху. Сам Джо Тервинтер, бродяга, выживальщик, колдун по найму, святой, приключенец и мошенник, спаситель миров и герой, выживший в бесчисленном множестве самых разных ситуаций, выучившийся на прекрасного мага вдобавок, сидит теперь на заднице посередине нигде, имея в собственности лишь башню, грубо сколоченную кровать, библиотеку и немного запасов в подвале. Ладно, еще есть кадушка для стирки белья и мытья посуды, немного посуды и ведро для воды. А еще я заколдовал свою дверь, в смысле в башне, заклятием неведомости, из-за чего теперь ее никто кроме нас с Шейном не видит и не может определить. На всякий случай. Но на этом моменте мои успехи за неделю. Все. Ладно, приступаем к плану. Сделав решительное, умное и красивое лицо, отчего Шайн истошно закашлялся, я воздел себя на задние копыта и упрямо выдвинул челюсть навстречу новому дню. «У тебя есть план?» – неверяще спросил Пушистый. «Есть», – гордо ответил я, – «идем». Мы с котом встали в центре платформы переноса внутри моей башни, а затем нас перенесло магией в другое место. Спустя капельку нервов, прорву осторожности и забег на 100 метров, крадучись, я, умильно улыбаясь, попросил висящее передо мной существо: «Вермиллион, одолжи палочку, а, Джо?» Тут же каркнул призрак Архимага, втыкая в меня далеко не радостный взгляд: «Где мои летописи?» «Какие летописи?» Неправедно возмутился я. «Я сижу посреди нигде, моя кровать состоит из соломы, а денег нет. Дай палочку на пару дней». Синеватый призрак прищурился, а затем велеречиво донес до сознания жалкого смертного истину, в которой проблемы негров-шерифа не волнуют. «Обещал летописи истории мира, неси, потом поговорим». «Ну подумай сам», — увещевал я злобного призрака, — «мне в любом случае нужно сначала хоть как-то обустроиться. Сейчас у меня есть горстка золота, на которую я едва смогу прожить в Мифкресте то время, пока башня растет. Но даже так, у меня там будет куда больше возможностей, причем, касающихся и летописей, чем в задрипанной башне посреди побережья ленивых баронов». «Ты что, хочешь еще 10 лет прождать? Я ждал и побольше», — сварливо отозвался четырехликий маг, но было видно, что это он для порядка. «И зачем?» — фыркнул я. «На пару же дней прошу. Хочешь, кота в залог оставлю». «Эй, шерсть ушей настала дыбом, так вот зачем ты меня с собой взял, скотина? У него жрать нечего. Палочка мне нужна была позарез. Инструменты, что нам выдали по окончанию школы, были относительно хорошие, относительно качественные, но напоминающие АК-47, то есть подходили любому волшебнику, включая и полных дегенератов. Много ты автоматом не накопаешь. Хороший же и качественный инструмент. Представьте себе, что магия – это глуховатая и упрямая бригада гномов-профессионалов. Как бы косно ты ни выражался, какие бы допуски в заклинании не выдавал, эта бригада все равно, пусть и на свой глазок, но что-то рабочее сообразит. Однако, когда ты выдаешь предельно четко этих задания, прописанное и указанное точным инструментом, тогда результаты много выше, тоньше и круче. Магия реализует желаемое с минимальными потерями. И, если мы говорим о серьезной магии, то выпускные палки-копалки тут совсем не пляшут. Пространство увеличить — это вам не жопу зудеть заставить. «Нет у меня моей палочки», — хмуро и тихо пробурчал Вермиллион, — «уже лет 300 как, не нужна была, но остался скалдикс. Упса», — подавился я. «Не-не-не, ваше магичество, я и так тебе должен летописи». Тут же каркнул ну очень желающий знать историю мира призрак: «Летописи ты мне должен. Скалдикс – это одноразовая палочка, сделанная из кристаллизованной маны волшебника, копия его настоящей, но, при этом, идеальная, как палочка. Совсем идеальная, понимаете? Такое используется только для самой точной, самой сложной, самой высокой магии». И сейчас, повинуясь жесту Вермиллиона, тонкая белая сущность Скалдикса является из воздуха прямо перед ошарашенной рожей Джо. Я, завороженно наблюдая за процессом, жалобно пищу, что в Мифкресте вот это выдерут из рук за десятки тысяч монет. «Нет, ты воспользуешься им для своей башни», — рычит, аж стекла звенят, дохлый маг, — «но сделаешь это по моему заклинанию. Что у тебя там, Катаблипас?» — хриплю, понимая, что этот долг хрен я когда отдам. «Хм», — призрак простирает все свои 8 рук, запуская свою призрачную магию, вокруг него эпически кружатся листы, пергаменты и даже целые книги, которые он тут написал сам, а затем один выдернутый из медленного смерча литературы лист падает к благоговейно держащему скалдикс мне. «Эти расчеты», — грозный голос Вермиллиона почти лопается от напускной суровости и искреннего самодовольства, — «я провел по твоему принципу, Тервинтер Джо, вот ты их и реализуешь. У меня него магии не хватит», — верещим мы с котом. «Хватит», — милостиво машет тройкой рук призрак, — «мой скалдикс после написания формулы развеется на дополнительную силу. Все это попадос». Мельком пробегаю глазами по пергаменту. Все вроде знакомо: модифицированное заклинание, пределы, правда узкие, но, вроде бы, все понятно. «Только вот, это уровень архимага», — подавленно говорю я, тряся пергаментом, — «обычный маг подобное не сможет создать». «Я верю, что ты сможешь», — величественно заявляет мне Вермиллион. «Ты все равно не удержишься, Джо. Ты такой, дай мне его сюда», — неистово орет, подпрыгивая на месте. «Шайн, урони этот сучий пергамент, я его раздеру». «Давай, Джо, роняй, он меня тоже знает». Неожиданная мысль посещает мою затраханную голову: «Вермиллион, а Вермиллион?» Покрепче сжав пергамент, поднимаю я голову к библиотекарю, ко всем его четырем бесстыжим рожам, А ведь у скалдиксов есть срок годности. Прочь, наглый человечишка. Тут же начинает разоряться призрак. Пропади пропадом твое наглое лицо. Бесстыжие хамло. Да ладно тебе, суду все ясно. У меня с сердца падает камень размером с мавзолей Ленина. Я все сделаю. Шайн потом расскажет, что вышло. Ему больше некуда будет податься, если сдохну. Расскажи лучше. Ректоры и деканы узнали? Да сразу же, меняет тон маг, как будто бы ничего и не было. Не успела твоя задница скрыться в портале. Через пару часов мы уже стоим возле башни. У обоих бурчат животы, требуя обеда. Джо, чавкает ветчиной Шайн, слушай, ты уже не святой бога вероятностей. Ты не можешь брать на себя такие риски. Не думаешь о себе, подумай хотя бы обо мне. Угу, точно, ага, мычу я, погруженный в перечитывание заклинания, выданного мне через чур хитрожопым призраком. Успокойся, оно старое как говно мамонта. Просто Верм пересчитал допуски, уменьшил их с целых до сотых, добавил. Воплощение он серьезно, ну конечно же он серьезно. Джоа, да расслабь булки, котяра. Когда заклинание заработает, мы с тобой будем уже в Мифкресте. Блин, нам ничего не грозит. Сразу надо было говорить. Уйди уже с глаз моих. Иди вон своей знайди мозги полируй, паникер хренов. Кот ушел с гордо задранным хвостом, а я остался возиться с подставой от Архимага, пытаясь понять, на что он вообще рассчитывал, предлагая мне просроченный, возможно, скалдиксой модифицированное заклинание. Вряд ли старик желал бы мне смерти, это совершенно не в его интересах, учитывая наш маленький будущий между собойчик между Крайвином, призраком и мной, но мало ли, уж больно вкусно расписывал библиотекарь рожи прилетевших к нему на разборки деканов. Там, конечно, своя петрушка и к ней я отношения не имею, но мало ли, ай ладно, все равно я использую это. Блин, я неделю как из школы, а у меня на руках рецепт и возможность выдать заклинание уровня Архимага. Это все равно, если ты живешь в Саратове, справляешь грустно на набережной наедине с бутылкой водки свой 20-й день рождения, а тут внезапно появляется улыбчивый Чарли Шин, обнимает тебя за плечи, а потом ведет на свою яхту, стоящую на Волге, где много шлюх и кокаина, и каюта с джакузи, и вы там неделю оттягиваетесь, а может быть, даже автограф, ну, после всего, конечно, я коней не гнал, а внимательно раз за разом читал заклинание, оно было годным, очень, единственное, что смущало, это воплощение, оно всегда смущает, мы, волшебники, ни разу не программисты, а, вы удивитесь, волшебники, вот, к примеру, я 5 дней назад в деревне за медяк приобрел хорошую метлу. Разумеется, в сыром виде она мне бесполезна, я волшебник, а не подметальщик, поэтому метлу надо заколдовать на подметание, причем определенных мест, с определенной частотой и чистотой. Как это делается? Просто. Сначала мы метлу колдуем на прочность, гибкость и общий хороший вид, затем, чтобы не заряжать ее как какой-то пылесос, наколдовываем ядро маны, которое будет пополняться в башне само по себе, а затем, наконец, накладываем воплощение. Что это? Чтобы работать как метла, надо думать, как метла. Волшебник создает в голове образ «я метла», «я подметаю», «я убираю». Вот эту вот территорию, вот отсюда и досюда, если она будет грязной или просто так раз в 3 дня. Еще я подметаю, если меня позовут, могу прогнать кого-нибудь. Если прикажут, храню себя для любимого хозяина, защищена от всех остальных. Вот такую мысль мы и пихаем в метлу, из-за чего она, если с душой и магией пихать, может стать даже слегка умнее, чем мы от нее хотим. Это мы, господа и дамы, называем воплощением. Так шлепаются чайники, кастрюли, сковородки, тапочки, да почти все. Но зачем воплощение башни? Она, блин, стоит. От нее, как бы, большего не требуется. Однако, Вермиллион посчитал, что оно нужно. Ладно, от истошного вопля на следующее утро у меня чуть не дрогнула рука. Вообще, Шейна нельзя упрекнуть за издавание громких и омерзительных звуков, учитывая обстоятельства, но, с другой стороны, если бы он не шлялся по малознакомым девкам и кошкам, то и не проспал бы до самого полудня. Ты чего наделал? Взвыв благим матом кот, обнаружив меня на 2-м этаже башни, я бы бодр, сосредоточен и твердо держал в руках скалдикс Вермиллиона, которым на стенах башни уже были написаны несколько сотен строк белыми светящимися символами. Панические крики сильно отвлекают. «Молчи, твой рот!» — сухо бросил я коту. «Занят, а великий Дохерим, отторгнутое дитя твое взывает о милости и помощи!» Начал молиться кот, натурально усевшись на задние лапы и простирая передние к потолку, снизойди же к плоти от плоти своей, ответь на мольбу о спасении, забери меня от этого идиота, Господь мой, забери скорее, я все отдам, все, вот же сука шерстяная. К счастью, мне оставалось не так уж многое, лишь давным-давно заученные формулы этого самого расширения, только вот потом надо было сразу начинать читать заклинание, не позволяя уже начавшему работу Скалдиксу потерять хотя бы гран магии, а тут этот орет. Впрочем, уже сделать было ничего нельзя, в смысле совсем. Сундук с моими пожитками и книгами уже стоял в портальном зале, сам ритуал начался, а то, что я не догадался запереть Шейна в сундуке, мой собственный просчет. Отрешившись от всего, кроме висящего передо мной пергамента с заклинанием, я начал начитывать его, совершая Скалдиксом один за другим движения, долженствующие попадать в такт словам и слогам. Инструкции, расписанные на стенах, были словами песни и указанием к действию, а вокально-инструментальная часть ритуала подводила направляющие энергии, собираемых башней, к истокам нужного колдовства. Чтение шло, явно желающий мне зла кот орал благим матом, но я применил хитрый и подлый трюк, воспользовавшись тем, что работаю лишь правой рукой, заткнул себе ухо левой. В воплях Шейна появились обиженные нотки, он попытался зайти с нужной стороны, совсем забыв, что мне не нужны обе ноги, чтобы стоять твердо. Пинок, доставшийся зловредной кошатине, запустил ее вниз по лестнице, а я, воодушевленный успехом, начал дочитывать заклинание, и таки дочитал. Покрывающие круглую комнату символы вспыхнули, приходя в движение, а я разжал пальцы, позволяя Скалдиксу зависнуть в воздухе, сияя все сильнее и сильнее. Зрелище растворяющегося сгустка магии великого волшебника было очень притягательным, но у меня совершенно не было времени на это смотреть, поэтому и отправился вниз, туда, куда со сдавленным мявом недавно улетел кот. Шайн сидел у стены, держась обеими лапами за голову, оттого и не дернулся, когда я, схватив кота за шкирку, ринулся к сундуку. Еще пара секунд, и мы растворяемся в воздухе, перемещаясь на Мифкрест. «Гад!» — вякнул кот, отпущенный мной на волю прямо в общем зале. «За что?» «Времени не было», — бросил ему через спину я, модифицировал заклинание, там было всего 20 секунд до активной фазы и да, сам ты гад. «А если бы я не проснулся?» Пришел в ужас семенящий по моим стопам зловредный котяра, который чуть не похерил мне только что все, ты бы не успел меня разбудить. «Ничего бы с тобой не приключилось», — буркнул я, — «магия бы просто выкинула все незадействованные объекты из башни, дождался бы у Знайды». «Вот я как знал, наши отношения с Шейном всегда были очень сложными и запутанными. С одной стороны, кот мне помогает по мере сил, с другой стороны, как только я оказываюсь в ситуации, где мне можно подложить гадость, эта скотина тут же вспоминает свои многочисленные и местами надуманные обиды. Ну вот за эту подлянку я, как минимум, сэкономлю деньги на его кормежку, пока мы в столице магов. Пусть крутится как хочет. Ох и сволочь же ты!» Окончательно обиделся кот, я просто молился. «Ты мне под руку молился, кусок шерсти. Не тебе одному экспериментировать над магией. Хотя, стоп, стоп, озадачился Шайн, вставая посреди дороги, ты что сделал, модифицировал модифицированное архимагом заклятие? Потом, бодро откликнулся я, идем быстрее к нашему гоблину, и не смотри по сторонам, а то дорогу забудешь. А что, запросто, я лишь второй раз в этом городе. Перво-наперво нужно доложиться о том, что у башни наступило волшебное время, чтобы телепорт к ней заблокировали. Мактер Винтер Джо, встретивший нас в своем кабинете Гамкорт Сарквурст, был недоволен и напряжен. Столько переходов за неделю. Вы помните, о чем я вас предупреждал? Один переход в неделю, только один. И еще один на обзаведение имуществом для нового башенного мага, кивнул я гоблину. Я внимательно изучил наши права и обязанности, а также знаю, что нерастраченные переходы копятся до 5, потом начиная сгорать. Да, но вы все равно превысили лимит. У гоблина аж уши поднялись, я буду вынужден. Нет, не будете. Последний переход я проделал вынужденно, так как башня сейчас находится в стадии расширения внутреннего пространства, поэтому-то, господин Сарквурст, я и здесь. Мне нужно, чтобы вы завизировали мое заявление, а затем отключили доступ к башне во имя общей безопасности. Тогда другое дело, поняв, что я, несмотря на молодость, не совсем отморозок, гоблин успокоился, хватаясь за перо, сколько дней займет трансформация. 1, «Два, думаю, две недели», — скромно проговорил я. Перо упало из ослабевшей гоблинской руки на пол, медленно и красиво. «Сколько?» Цвет кожи почтенного гоблина приобрел радующий глаз салатовый оттенок. «Это авторское заклинание архимага Вермиллиона, уважаемый сэр Квуст», — смиренно, но корчась внутренне от гордыни, пробормотал я, выполненное его личным скалдиксом. «Мои расчеты показывают, что завершение случится через полторы недели, но я же только выпустился. Давайте возьмем две, да, этому приятному существу сейчас совсем бы не помешал волокордин. К счастью, я знаю подходящее заклинание». Глава 7. Районы, кварталы. Что вам сказать за Мифкрист? Это город, он человек и пароход, то есть одновременно и город, и остров. Город на острове, город-остров. Тут нет полей, лесов и рек, только здания, фонтаны, парки разные, волшебство всякое, да местное население. Такие дела. Столица магов, сердце гильдии. Это вот это все, почему я сейчас иду ногами, вертя головой. Шайн тоже идет и тоже вертит. Нам интересно, мы впервые в цивилизации, а без сундука с книгами и посоха, оставленных в гоблинской камере хранения, еще и идем налегке. Но кое-что уже видели. Что есть в Мифкристе? Волшебство. Много волшебства, бытового и декоративного. Фонтаны журчат, фонарики светят, письма сами туда-сюда летают, магические животные тоже летают, ходят, бегают и ползают. В общем, эта вся живность и магичность сильно сбивает с толку, отвлекая внимание, но местные, все как один, мастерски игнорируют эти чудеса. Местные, население, то бишь, вот тут, конечно, все очень удивительно, но если вы думаете, что волшебники бегают по Мифкристу стадами, то думаете вы неправильно. Их тут почти нет по сравнению с другими разумными. Эти самые другие, как легко можно понять, и населяют город, являясь в своем абсолютном большинстве не просто какими-нибудь человеками, а разными расами, чья разумность зависит от волшебства. Человеков тут еще меньше, чем магов, и я, собратьев колдунов, полностью в этом деле понимаю, куда проще верить в лояльность населения, если оно от тебя зависит целиком и полностью. Гоблины, гномы, не путать с дворфами, гномы совсем чехотошные и мелкие, зооморфы, гремлины и феи шатаются туда-сюда по своим делам с самым деловым видом. Некоторые здороваются с юным волшебником, его зовут Джо, если что, некоторые хотят погладить кота, тот против, но в основном никакого ажиотажа молодой и красивой я не вызываю. Город велик, здания тут разного формата, но в основном все каменные, от 3 до 8 этажей. 8 это, как понимаете, для низкорослых рас, а на наш глаз будет просто 4 без чердака. Я двигаюсь по улицам этого довольно жизнерадостного цирка в места, где есть побольше лавок, а может быть, растет и целый базар. Как говорится, хочешь узнать жизнь, приценись. Заодно и веду подсчет голов различной расовой национальности, пытаясь выяснить, кто тут доминирующая раса. По всему выходит, что зооморфы, эти ребята и девчата гуманоидного типа, богато оснащены частями какого-нибудь зверя типа волка, кролика или мартышки, а ростом лишь чуть поменьше стандартного человека. И то это величина плавающая. Довольно привычные для меня гуманоиды, плотно с ними контактировал в одной жизни. Вот, например, коза-девочка мне по плечо, вполне прилично одетая, с вырезом назаду под хвостик, сидит себе за столиком в кафе и кушает пирожное. Очень приличная девочка, причем ее наряд по временным рамкам, может котироваться и 18-м, и 19-м веком. А вот собака-человек породы Сенбернар, повыше-то ладно, еще и шире меня в 3 раза, прет куда-то в рабочем комбинезоне с заплатами, неся раздвижную лестницу под мышкой. На дальнем конце лестницы зайцами едут 2 треплющиеся феи, но мужику, вроде бы, все равно. В общем, жизнь, богатая разнообразием форм, но совершенно не отличающаяся разнообразием по сути. Последнее меня утешает. А вообще, город красив, очень, необыкновенно уютен и чист, с небольшими, но очень частыми проявлениями магии. Например, на каждом подоконнике, мной увиденном, стояли горшки с растениями. С внешней стороны, цветы, а то и небольшие деревца, буквально повсюду, и этому есть объяснение, за всей этой фантасмагорией ухаживает действующая магия. Ножнички, лопаточки, леечки, метелочки. Волшебством пропитано буквально все. Настоящая искусственная биосфера для поддержки разумности местных жителей. Кажется, здесь принципиально невозможны какие-либо революции, Без влияния волшебников местные попросту не смогут остаться разумными. Во всем ты ищешь логическое объяснение, ворчит Шайн, а поступаешь при этом, как идиот. Кто бы говорил, ты несколько часов назад пытался меня угробить, причем, являясь моим фамильяром. То есть, либо ты бы сдох сразу со мной, раз мы делим одну душу на двоих, либо остался бы в теле кота, в котором смог бы жить и соображать только рядом с другими волшебниками. Как ты думаешь, Шайн, многим ли нужен такой кот, как ты? Он некоторое время шел за мной молча, а затем, все же, нехотя буркнул. Не удержался я, уж больно шанс хороший был. Какой шанс, Шайн? Хмыкнул я, почему ты думал, что эта магия должна взорваться и меня убить? Иди в пень. Окончательно смутился и разозлился кот. Быть твоим фамильяром, это еще хуже того, что было раньше. Я чешусь, вынужден умываться, пить, жрать, срать не тогда, когда я этого хочу, а регулярно. А еще меня тянет к кошкам, к простым животным. Мне их приходится топтать, приходится драться с другими котами. Доволен, у меня депрессия, Джо. Угу, и ты назначил меня виновником своих бед, хмыкнул я, просто потому, что сам не разбираешься, что тебе нужно от жизни. Ты это так видишь. Ну да, ты же провел 5 лет в школе магии, придурок пушистый, и хоть бы одну книгу открыл. Смирись уже, ты просто кот, который потерял приставку к видовому обозначению, и больше ничего. Шайн совсем не дурак, уверяю вас, но он животное, со всеми вытекающими последствиями, точно такими же, как окружающие меня педестрианы волшебного города, идущими по своим делам. Они не люди, их разум не человеческий, но достаточно близок к нашему, чтобы сосуществование было возможно. А вот Шайн сосуществовать просто так не может, он просто кот с манией величия. Паразит человеческой цивилизации, можно сказать, только чересчур умный, чтобы его это устраивало. Кот не может написать стихи, нарисовать картину, создать статую, вслух рассуждал я, огибая скрюченную бабушку-мышку, тащащую куда-то мешок капусты. Но подумай, а обязательно ли тебе быть котом? Может, мы попробуем изменить тебе парадигму бытия, а ты, изменившись, перестанешь быть занудным и бесполезным куском шерсти, а станешь ну кем-то лучшим, кем угодно. Вот, например, смотри, в булочной, где на крошечном свободном пятачке хозяин устроил 3 столика со стульями, на одном из них сидел весьма представительно выглядящий кота-человек, аккуратно расправляющийся с поздним завтраком в виде хлебобулочных изделий. Его внешний вид отличался от имиджа какого-нибудь клерка 19 века лишь наличием длинного хвоста, морды и усов. Шайн воспылал и ринулся общаться. С последним у нас сначала не получилось совершенно, потому что кота-человек, хоть и с интеллигентным видом, но наотрез отказывался поверить, что этот фамильяр разговаривает и может мыслить. Не нужно таких шуток, господин волшебник. Однако, кое-как, но мы сумели его убедить, что мой взъерошенный от нетерпения кот вполне настоящий. Короткая беседа таки состоялась, мой пушистый друг оказался снабжен необходимыми сведениями. «Эф, 80 лет жизни», – бурчал Шайн, вновь топая за мной, куром на смех. «Но это лишь у потомков, ХМ». «Видишь, фамильяры действительно могут принять человекоподобный образ», — довольно кивал я, — «у могучих магов, правда, а затем даже размножаться, так что у тебя есть надежда, и у меня тоже есть. Ладно, потом договорим, пора приниматься за дело. Как вы думаете, чего волшебнику Джо не хватает прямо сейчас, срочно и немедленно? Пищи насущной, ночлега, кирпича с веревкой, чтобы утопить кота? Отнюдь, мне нужна была одежда». Твой прикид – это основополагающая, базоформирующая штука, без которой невозможно нормально общаться с любыми разумными. У нас тут не 21 век, в котором миллиардер может разгуливать в рваных джинсах, да и его миллиарды бы тут не котировались достаточно. Статус, имидж – все это обязано быть подчеркнуто и донесено до возможных собеседников и партнеров, в обязательном порядке. Будь я адекватно одет, кота-человек не стал бы морщиться, общаясь с Шейном. Но, увы, на мне была роба и шляпа, довольно бедненькие на вид. И пусть эта роба и эта шляпа обеспечивают защиту не хуже рыцарского доспеха, они любому вменяемому существу говорят о том, что перед ним, очень бедный и совершенно непривлекательный для ведения дела или разговора волшебник, начинающий. Через пару часов я выходил из лавки портного, бывшего человеком-лисом с 3 феями на подхвате, одетый куда более представительно, чем в робу выпускника школы магов. Белоснежная рубашка тонкого полотна, жилетка из темной плотной ткани, черные и простые, но, все-таки, брюки, а также совершенно безыскусный ремень в них, тем не менее, хорошего качества. Нашедшийся неподалеку сапожник хотел содрать с меня больше монет за неплохие городские ботинки, но быстро понял, что имеет дело не с фраером, поэтому сбавил цену до нормальной. Ниже опускаться он не захотел ни в какую. В итоге, приведение себя в человеческий вид стало мне в 2,5 золотых. Приличные деньги, но так мало вышло из-за того, что все, что я купил, было не заколдовано. Иначе бы ценник взлетел в 8 раз. Что-то дороговато, с сомнением заметил я Шейну, когда с приведением себя в божеский вид было покончено. «Ты сам сказал, что в Мифкресте мало волшебников», — фыркнул кот, «хотя знаешь, не удивлюсь, если узнаю, что эти хваленые мастера, особенно алхимики, быстро становятся похожи на магов башен, только не тупеют, а застревают в своих колбочках и котлах, разучиваясь накладывать заклинания». «Устами котенка глаголит истина», — кивнул я. «Профессиональная деформация, без нее никуда. Я неоднократно варил зелья на уроках, затесавшись в группу мастеров, и могу сказать, что процесс этот долгий и вдумчивый, требующий очень бережного и кропотливого дозирования магии, как, впрочем, и создание качественных заколдованных вещей. Вот я, к примеру, без особых проблем наложу сегодня парочку-тройку полезных заклинаний на свои шмотки, но они будут простенькими и грубыми, а держаться и работать будут за счет того, что вещи будут находиться на излучающем магию мне. Создание же полноценного волшебного предмета требует куда более вдумчивый и тонкий подход. Ну, как и в случае башни, да. Выйдя на окраину города, чуть ли не под самую стену, из-за которой слышался шум прибоя, я начал искать в этом бедненьком районе временное жилище. С этим проблем не возникло. За 1 серебряк в сутки я снял мансарду у многодетной оленихи, к которой меня направил одноглазый волк довольно прохиндейского вида в обмен на кружку пива. Сама женщина-олень, владелица здания, не промышляла сдачей в аренду этой небольшой комнатки, но узнав во мне волшебника, даже попыталась заселить бесплатно. «Вы только поколдуйте что-нибудь вечером, господин маг», просила эта худощавая дама по имени Смириль, «чуть-чуть хотя бы, детям будет полезно». «Никаких проблем», улыбался я, «как приду, так и поколдую. Да и сейчас нужно немножко. Ой, дайте мне немного времени, я соберу детей под комнатой». Тут же всполошилась она. «Мда, а вот это мне уже не нравится, хотя, чувствую, я еще долго буду познавать этот удивительный, волшебный и добрый мир, в котором то и дело из теней и закоулков выглядывает какая-то пронзительно понятная старому доброму джо циничная жопа. К примеру, ответ на вопрос, чем может зарабатывать себе на жизнь население целого острова, когда тут ни полей, ни шахт, ни орбитального лифта к астероидам, ни компьютеров с интернетом, чтобы все эти лесоволка, обезьяна, ворона, свиньи, люди могли зашибать деньгу на удаленке. Все ответы были там, за пределами мансарды, ну еще, может быть, в голове у весьма мне благодарной оленихи Смирили, но я, посчитав, что она никуда не денется, вышел обратно в люди. 12 золотых мне настойчиво рекомендовали озаботиться увеличением их количества. Немедленно, зачаровав свою одежду и оставив во временном жилье кота сторожить робу, спать на ней, я вышел в этот огромный и прекрасный город, намереваясь как следует покопаться в его подбрюшье. Старина Джо, тот еще пронырливый тип, ведающий все возможные пути мошенничества, подлога, воровства и контрабанды, выходил в свет, имея твердую цель найти для себя легальный способ обогащения. Старые ухватки в этом мире и жизни точно не сработают, учитывая, что узнать, где я живу, способны очень многие, а рисковать, чтобы подломить банк в мире, где существуют бесчисленные заклятия самого разного назначения, ну, идиотизм же. Вот именно, как оказалось, жители Мифкреста, даже те, чья мораль гнулась под малейшим ветерком, придерживались того же мнения. Город был не просто образцово законопослушным, он был стерилен. Рухнув на кровать, я застонал, вспомнив, что обещал еще поколдовать вечерком. Ноги и руки отваливались, голова вспомнила, что сегодня с утра перенапряглась, а теперь гасила лампочки одну за другой, намекая, что этот поезд никуда не поедет. Поедет, но я еще полежу и пострадаю, вслух, чтобы не заснуть. А что ты хотел? Разместившийся у меня на животе Шайн был недоволен потерей лежанки, сам же распинался, что магическим созданием необходимо жить рядом с волшебниками. Вон как олениха тебя сегодня просила. Почему? потому что все в этом городе работают на гильдию магов и, что еще хуже для тебя, работают головой, а не лапами. Я издал предсмертный стон. Инспекторы, бухгалтеры, писцы, архивисты, банкиры, не говоря уже об обслуживающем персонале, целиком и полностью завязанные как на волшебстве магов, так и на поставках еды с помощью магии. Это не город. Весь Мифкрист – сплошная гильдия магов. Здесь невозможно делать бабки, невозможно строить бизнес, тут даже некому доверять. Видимо, из пучины отчаяния, усталости и апатии у меня внезапно выстрелила идея. Зато подскочил я на кровати, зато здесь витрина всей гильдии. Здесь можно оценить все, что волшебники по всему Арзенвальду предлагают своим клиентам. Увидеть их товары, зачарования, зелья, книги, магических прислужников и големов. «Ты выкрутишься», — поощрительно похлопал меня лапкой по колену Шайн. «Ты что-нибудь придумаешь, всегда выкручиваешься, скотина. Что ты там мявкнул?» Прищурился я, кажется, огласил мечту стать первым в мире котом-веганом. «Мы это устроим. Пошел в жопу, колдуй и ложись спать». На следующий день я отправился в центр города, уже имея вполне конкретный ответ на вопрос о том, куда нужно смотреть попаданцу, желающему честно и много заработать. Ушел, правда, недалеко, только покинул гостеприимный дом мамы Оленихи, как меня тут же окружили 4 сурово выглядящих гоблина с чем-то, напоминающим палки-шокеры. Они, совсем недружелюбно скались, захотели, чтобы я прошел к ним, причем не куда-нибудь в застенки, а в кабинет Гамкварта Сарквурста, моего непосредственного куратора. Прибыв на место, я обнаружил, что кроме нервного гоблина меня тут ожидает еще и не менее нервный волшебник в дорогой робе, от заклинаний на которой у меня аж заболели глаза. Лишний элемент гоблинского кабинета был умеренно стар, умеренно крючконос, умеренно бородатый, неумеренно криклив. «Тервинтер Джо!» – заорал он, как только увидел мои чудесные глаза и все остальное. «Вы обвиняетесь в воровстве у гильдии магов, в особо крупных размерах». «Нет, не обвиняюсь». Тут же отперся я, ставя обоих обитателей кабинета в состояние сильнейшего когнитивного диссонанса. «Как не обвиняетесь?» Вопрос был задан Гамквартом, быстрее пришедшим в себя. «Обвинение-то у вас неофициальное». Недобрительно потыкал я пальцем в сторону опешившего старпера. «Не арестованный я, гоблинов вы отослали, а теперь орете. А то ведь я и клятву магическую дать могу, что нигде ничего ни разу не крал». Ранее оравший поперхнулся и засипел. Увидев его затруднительное состояние, приближающееся к инфаркту, гоблин, поправив очки, доверительно мне сказал: «Речь идет о Скалдиксе, господин Джо». «А он при чем?» Натурально удивился я. «Во-первых, это не вещь, а магия. Во-вторых, мне его передал творец и хозяин Скалдикса, призрак архимага Вермиллиона. По собственной воле и инициативе, прошу заметить. Ну а если этот призрак является собственностью гильдии магов, то прошу предоставить мне доказательства». Старец в богатой робе подумал и начал менять колер кожи на бледный, причем быстро так, прямо как молодой. Но, что характерно, при этом еще умудрился просипеть: «А книги? Какие книги?» Еще раз удивился я. «Те, которые вы принесли из гильдии», — вживался в новую роль Сарквурст. «Вы же оттуда их принесли. А как он о них узнал?» Удивился я, потыкивая пальцем в продолжающего бледнеть старца. «Я сказал, честно признался мой куратор». «Ладно», — соглашался добрый я, — «а как вы, уважаемый Сарквурст, узнали о содержимом этих книг?» Тут уже начал бледнеть гоблин. «Все-таки я сдал свой багаж в камеру хранения, к которой он, казалось бы, ни ухом, ни рылом. Вы украли книги из гильдии», — наконец выдал зачетное рычание неизвестный мне тип. «Я», — непосредственно удивился я, надеясь, что старец выкинет еще какую-нибудь шутку со сменой окраса, — «украл. А потом стою перед вами такой красивый и готовый разбрасываться клятвами. О, получилось». Он начал синеть. «Прекратите издеваться над почтенным Салимвуром», — умоляюще взвыл мой зеленый, с продрисью от волнения, куратор, хватая себя за уши. «Что у вас за книги, Тервинтер?» «Мои книги», — пожал я плечами, — «я их написал для школы магии. За это ректор и разрешил мне изъять по одной копии в личное владение. Это было официальное поручение от руководства школы, за которое я даже получал оплату». Почтенный Салимвур грустно каркнул нечто невнятное, прожег меня полным ненависти взглядом, а затем буквально испарился на месте, так и не закончив свою последнюю покраску. «Нифига себе, тут маги жируют», — подумал я. «Телепортация в обычном мире, без жестов и слов. Фух, обрушился пожилой зеленокожий разумный на свой стул, тут же вцепляясь себе указательным пальцем под галстук и начиная воевать с аксессуаром. «Господин, да давайте уж по именам друг с другом, а?» — кисло отозвался я. «Ну, если это прилично, давайте, гос». Джо, изъяв из внутреннего кармана крошечную фляжку, гоблин присосался к ней, как к родной. Опустошив тару, он звучно крякнул и ожил, помахав длинными ушами, а затем, расслабленно откинувшись на спинку стула, пояснил: «Это был Вердан Целимвур, заместитель представителя исследователей при Совете Гильдии. И что же такому важному господину могло понадобиться от нищего мага башни с края мира, не подскажете?» Закинул крючок я. «На этот вопрос у меня ответа нет», тут же рисковато ответил гоблин, но, отведя взгляд в сторону, пробубнил: «Однако, если предположить, то, скорее всего, дружба этого мага с архимагом Вермиллионом. Он, если вы, Джо, не в курсе, никому не раскрывает секрета становления призраком. Никому, и ни с кем не дружит». «Да», угадал я сходу, тут же пробурчав себе под нос: «Ну, тогда все понятно. Кто последний во всем мире будет интересоваться вопросами продления своей жизни? Ну, конечно же, очень молодой, но уже проживший несколько жизней тип. Ах, Верм, продуманный ты негодяй. Теперь понятно, почему ты сычуешь и никто тебе эти гребаные летописи не несет. Уважаемый Сарквурст», выдал я свою лучшую улыбку, всей душой и разумом понимая, что такая наша встреча была совершенно не в ваших планах. «Уверяю вас, что мое хорошее отношение к вам не изменилось ни на каплю. Рад это слышать». Чуть ожил гоблин, виновато приопуская уши, сам не ожидал подобного. «Утро так хорошо начиналось, а тут такой афронт, будем уж честны», покивал я. «Ну что ж тут сказать, бывает. А вы можете ответить молодому магу на пару элементарных вопросов, связанных с городом? Ну раз я все равно здесь». Глава 8. Ищущий да отхватит. «А я тебе говорил, что с твоей рожей тебя всегда будут пытаться гопнуть», ворчал лунный кот, нахально едя на моем плече. «Ты даже в этом сиропном мирке умудрился вляпаться». «Да ладно тебе», хмыкал в ответ я. Старикашка отвял сразу, как только блеф не прошел. «Может быть потому, что на твой тощий зад уже нацелились рыбки покрупнее, а, все может быть, гадать бессмысленно, я был настроен философски, видишь, даже книги не смогли забрать, значит, законы на этом острове кое-что да значит». «ГМ, что?» «Да вспомнил, как тут все по струнке ходят», признался я, «так что законы тут того-го как значит должны, так что будем законопослушны. Что-то мне захотелось рыбки, ворованной». «Шайн, а?» Голос у кота был очень довольный. «А я ведь и в тюрьме смогу колдовать, Шайн», потыкал я головой теплый бок вредного животного. «И чё, и то, ты жрешь у меня приблизительно 15% резерва на свое существование, так что если я опущусь ниже этой нормы, и побуду таким пару неделек, ладно, ладно, я все понял, понятливый он у меня, на лету схватывает, прямо как человек». Экономика магов была штукой весьма специфичной, так как не была заинтересована в самом главном ресурсе человечества, низкоквалифицированном труде. Волшебникам не нужны были охранники, риэлторы, рабы, даже сексуальные, крыша от государства, дворники и депутаты. Если магу ниже среднего пошиба что-то требовалось, то он заколдовывал одну вещь копать, вторую носить, а третью сторожить. По сути, магам требовалось от людей лишь с трудом ими добываемое золото, чтобы затем это золото обменять на с трудом добываемые теми же людьми редкие минералы, растения, части кровожадных монстров и прочее говно единорога. Некоторые такие вещи стоили безумно дорого, вроде скалдикса, да, поэтому абсолютное большинство волшебников жило в безумной роскоши, с точки зрения обычного человека, но не богатыми. А что делать, если говно единорога требуется на регулярной основе? Первым делом мою губу закатал квартал благовоний. Мужчина правит миром, член правит мужчиной, членом правит женщина, так было и будет в любом мире, заселенном этими похотливыми обезьянами, поэтому представительницы прекрасного пола всегда готовы заложить душу за фальшивую красоту. Гильдия полностью и бесповоротно монополизировала этот момент, поэтому пристроиться к этому бесконечному фонтану золота мне было никак нельзя. Только специально аттестованный мастер-алхимик или артефактор имел право делать косметические вещи, а прогрессивный налог в его случае скромно говорил про процентную ставку от 75. С централизованной поставкой ингредиентов, квотами на продажу и анальной карой за попытку нарушить условия этого гешефта. С медициной было гораздо проще, Это могли варить все и везде, но только если такие лекарственные составы, мази и зелья не касались внешности пациента. Впрочем, при дворе каждой плюс-минус крупной шишки был боевой маг, который как раз внимательно следил за хорошую зарплату, за порядком в бизнесе, а заодно работал посредником между местными и гильдией, так что сами понимаете, к чему все ведет. Все повязаны. Простолюдины же в своей массе никого не интересовали. Сытая, спокойная и размеренная жизнь в мире вела к тому, что инфляция была незаметной, наличности на руках у крестьян было маловато, а потребностей в магии того меньше, разве что в медицине, но, как я уже упомянул, в каждой деревне бочка лечебного зелья с разведенной в этой бочке пригоршней состава, предохраняющего от зачатия. Молодые болеют мало и трахаются много, а вот тем, кто постарше, полечился и стреляешь холостыми, не умножаешь сущности. Квартал чудес, где продавались волшебные вещи, занял у меня 3 дня на анализ и целый вечер борьбы с желанием нажраться в слюне, то ли с горя, то ли от бессилия. В этом мире правил бал индивидуальный подход, а я, дитя и сторонник системного, с отчаянием смотрел на мир индивидуального потребителя, выросшего в среде с абсолютным отсутствием шаблонного спроса. Волшебные предметы, их был дохрена ли он. В квартале чудес продавалась настоящая уйма вещей, к тому же не простых, а тех, которые может изобрести не очень здоровый, благодаря причудам, разум волшебника. Для имеющего золото клиента могло найтись или быть создано ну очень многое. Ночная ваза с выключателем запаха, копье с автонаведением, на ближайшую по курсу броска цель, кольцо с определителем правды, подвеска, защищающая от определителя правды, не весящая ничего кольчуга с непробиваемым, насколько магии хватит, под кольчужником. Я шел, слушая слова охотливых продавцов из магических рас, я шел, рассматривая таблички с пояснениями, я шел, взирая на настоящие презентации в общем, я шел на все 3 буквы. Если не мохнатить бабушку, то мне, как любому нормальному человеку, нужно было найти свою нишу, создавать нечто востребованное, легкое в производстве, быстро продающееся, не привлекающее внимание к моей скромной персоне, желательно без уплаты налогов и раскрытия имени производителя. Конкурировать с профессионалами в создании волшебных предметов я тупо не мог, так как не был магом, уже деформированным в нужную градацию, и не хотел им быть.